Раздел 11. В Оборонном, в своем кабинете, задумчиво сидела княгиня Подгорецкая. Все ее окружавшее как нельзя лучше соответствовало властной и величественной хозяйке. Исполненная мрачных тонов комната, обитая темным дамастом, напоминала комнаты польских матрон старых времен. Длинная фортепиано из красного дерева, покрытая парчевым покрывалом, тяжелая мебель, занавеси на окнах из старинных кружев, несколько потемневших от времени портретов, довершали картину. У окна стоял огромный разросшийся фикус, пониже два могучих кактуса. Высокие гданьские часы в резном футляре тикали размеренно, чинно. Напротив, под коленочкой — это скамеечка с пюпитром для стояния на коленях во время молитвы, висел большой портрет молодой красивой женщины в белом платье, украшенной драгоценностями. На коленях у нее сидел двухлетний мальчик в бархатном костюмчике с кружевами. Это была дочь княгини Эльжбета Янушева-Михоровская, майорадша Глембовичская с сыном Вальдемаром. У ребенка были длинные локоны, а личико казалось не столько красивым, сколько выразительным. По сторонам портрета висели два других. Один изображал покойного майората Януша, другой — нынешнего майората Вальдемара. Чертами лица Януш был подлинный Михоровский, но глаза у него были матери-француженки, большие, черные, пламенные, похожие на глаза пани Далии, только больше и милее во взгляде. Лицо его было красивым и благородным. Вальдемар, запечатленный в год, когда он принимал майорадство, смотрел серыми глазами с проказливой усмешкой. Изгиб бровей и кое-какие черточки лица указывали на неутомимую энергию. Княгиня сидела на старомодной софе за круглым столом, заваленным множеством вещей, предназначенных для подарков детям бедняков на Рождество. Там были платья, курточки, вязаные шапочки для младенцев, красные штанишки, платочки, четки. Рядом с игрушками и лакомствами лежали башмачки и шерстяные туфельки. Княгиня в черном строгом платье перебирала белыми руками подарки, деля их на кучки. Ее компаньонка, немолодая женщина, пани Добжинская, суетилась, поднося на переполненный стол все новые вещи. Очнувшись от задумчивости, княгиня с непонятным выражением на лице посматривала на портрет Вальдемара. С некоторых пор внук ее очень беспокоил. В последний раз на званом обеде в Глембовичах княгиня попросту испугалась. — Что с ним? Что его гнетет? — спрашивала она себя. Все ее удивляли. И пан Мачей, и обычно веселая, остроумная Рита, сидевшая теперь в глубокой задумчивости посреди шумного веселья. Княгиня явственно рассмотрела, как несколько раз на ее щеках появлялись слезинки. «Что же с ними со всеми творится?» — гадала старушка. Занятая работой, она ожидала возвращения Риты, которая, получив письмо от Стефы, тут же помчалась в Сладковцы. Внезапный отъезд Стефы озадачил княгиню, но еще более ее поразило лицо, прочитавшее письмо. Рита побледнела тогда, как полотно, и, прикусив губы, прошептала: «Боже! Какая у этой девушки твердость духа!» Княгиня так и не дозналась, что эти слова должны означать, но с тех самых пор образ Стефана Зойлева стал занимать ее беспокойные раздумья. И княгиня усиленно занималась приготовлениями к Рождеству. пытаясь заглушить в себе все недобрые предчувствия. «Добжися, ты так и не сказала. Двое детей той работницы приняты в приют в Глембовичах или нет?» Пани Добжинская кивнула. Майор отвелел их принять. «А как же? У них теперь, как у всех, и кроватки, и чашки-ложечки. Но помни, мы договорились с майоратом, что одежду детям даем мы. У них есть уже новая на праздник, а пока они ходят в старой, она еще хорошая. Пан майорат очень заботится о приюте. Женщин, что присматривают за детками, он подобрал хороших, и пани заведующая весьма достойная особа. Приют и школа полны, но вот приют для стариков пустует. Почему? Потому что никто из старых бродяг не хочет бросать своего ремесла. Говорят, что лучше просить подаяние, чем иметь постоянную крышу над головой, хорошую еду и какое-никакое занятие. Придут, переночуют, поедят, поспят и уходят опять бродить по свету. Я говорила пану майорату. К чему их так голубить, если они предпочитают нищенствовать? Но у пана майората золотое сердце. Что он сказал? Да вот так и сказал. Дорогая моя пани Добрыся, так уж обстоят дела. Ты либо нищий, либо нет. Эти, видимо, своего рода спортсмены, которые без любимого занятия не проживут. Трудно им это запрещать. Могут заболеть от тоски по нищенству. Пусть уж лучше хоть едят да спят у нас, чем ночевать по канавам. На лице княгини промелькнула улыбка. Пани Добжинская продолжала. Живет там лишь горсточка мохом поросших старичков и старушек из семей фабричных рабочих и пожарных. Щиплют себе перо для подушек или дремлют у печки. Пан майорат называет их комнаты дворцом инвалидов. Княгиня вновь глянула на портрет Вальдемара, шепнула с улыбкой. «Милый, добрый мальчик! Пани княгиня, а не думаете ли вы, что с майоратом что-то не так? Он вроде и не больной, а все равно сам не свой. Пора ему жениться, вот что я вам скажу. Сколько можно тратить впустую молодые годы?» Княгиня ничего не ответила, лишь вздохнула. Но болтушка пани Добжинская быстро продолжала. «Видно, что пану майорату никто и не нравится. Да и наша панна Маргарита ему не по душе. А какая жалость! Паненка у нас добрая, дельная. А чем кончилась, с вашего позволения, с графиней Барской? Ведь все говорили, что майорат с нею обручится. Увы, Добжися, ничего не вышло. Тут ты совершенно права. Моему внуку нелегко будет найти жену по вкусу. Жалость какая!» В комнату вошла панна Рита в меховой шапочке и шубке с каким-то странным выражением лица. Она молча раскланялась с графиней. Пани Добжинская тут же вышла из комнаты. Княгиня подняла глаза на воспитанницу. «Рита, что там в Сладковцах?» Рита уселась в кресло, резкими движениями стягивая перчатки. «Стефа Рудецкая позавчера уехала». «Я знаю. Но почему?» «Совсем скоро узнаете, тетя». Она, конечно, нарушила договор, но поступила весьма тактично. «Позволь, дорогая, совершенно не пойму, о чем ты. Может, вы даже сегодня все узнаете. Вчера майорат побывал в Сладковцах, скоро будет у нас». «Вальди? Откуда ты знаешь?» И Далька мне сказала. Рита бросила на портрет Вальдемара долгий, исполненный тоски взгляд и горячо воскликнула. — О, он прирожденный победитель! Он и теперь все преодолеет! И выбежала из комнаты. Княгиня долго, недоумевающе смотрела ей вслед. — Господи! Да что с ней творится? Добжися! — поспешно вошла компаньонка. — Добжися! Иди к Рите и присмотрись как следует, не больна ли девочка. Как-то она странно выглядит, разнервничалась. Отнеси ей старого вина и пусть придет ко мне, если захочет. Очень скоро панна Рита вновь появилась в комнате княгини. — Спасибо за заботу, тетя. Добжися угощала меня вином, но я ничуть не больна. Но ты говоришь сущими загадками. Ничего не понимаю. Одно мне ясно. Из-за того, что Стефа уехала, в Сладковцах начались какие-то хлопоты. Но какие? Почему? Ах, тетя, трудно мне об этом говорить. А при чем тут Вальдемар? Про какую-то его победу ты говорила? Увидите, тетя, увидите. В дверь постучали. Вошел слуга и вручил Рите телеграмму от графа Трестки из Вены. Прочитав ее, панна Шележанская необычайно зло швырнула бланк на стол. — Что там еще? — спросила княгиня, взяв телеграмму. Трестка сообщал. — Вскоре вернусь. Гложет ностальгия. В Рим уже не поеду, рассчитывая, что летом отправимся туда вместе. Венские дамы меня ничуть не привлекают. Вместо чудесных профилей мадьярок предпочитаю крест мученика в Абронном. Ваш незаменимый Эдвард. Княгиня рассмеялась и весело сказала: «Оригинальная телеграмма и человек забавный. Верный, как Троил». В древнегреческой мифологии сын троянского царя Приама, герой многих литературных произведений, из которых наиболее известна трагедия Чосера «Троилы Крессида», где он выступает символом верного влюбленного. «Уж теперь-то ты наверняка решишься его осчастливить?» Рита бросила на княгиню быстрый взгляд. «Почему теперь?» — Ну, не знаю. Если он столь решительно предлагает тебе Рим, наверняка питает какие-то надежды. — Ах, эти надежды! — Это его конек. Но долго же ему придется ждать. Хотя, тетя, вы можете оказаться правы. Теперь я быстрее решусь осчастливить его. — Ничегошеньки не понимаю. Что до Трестки, я тебе всегда говорила, прекрасная партия, он очень добрый, хороший человек, немножко чудаковатый, но это не помешает. Имение у него хорошее, прекрасный особняк, а главное, он тебя по-настоящему любит. — Тетя, не нужно об этом, прошу вас, хотя бы теперь. — умоляла панна Рита, быстро расхаживая, почти бегая по кабинету. Княгиня пожала плечами. — Странная ты сегодня, Рита!